Его дядя, старик, миллионер, семейный человек, сболтнул кому-то, что если б красавица-губернаторша показала ему себя ногой, он не пожалел бы 50 тысяч. Губернаторша донесли об этом его враги. Но она согласилась показать себя, только он должен смотреть на нее из другой комнаты в замочную скважину. Он посмотрел, стоя на коленях, а потом, встретив губернаторшу глаз на глаз, сказал, поклонясь ей в пояс, «Простите, Христа ради, ваше превосходительство, дерзость мою, а красота ваша воистину божеская, и благодарен я Богу, что видел эдкое чудо». «Может быть, это неправда, но хорошо», — сказала Алина, встав, осматривая себя в зеркале, как чиновник, которому надо представляться начальству. Клим спросил. — А деньги он заплатил? — Старик? — Да, заплатил. — Не верю. — Вот какой ты практический мужчина, — сказала она, посмотрев на него с нехорошей усмешечкой. И эта усмешечка разрешила ему спросить ее. — А за какие деньги ты показалась бы? — У тебя таких нет, милейший. — ответила она и предложила. — Пойдем-ка погуляем. На улице она стала выше роста и пошла на людей, гордо подняв голову, раскачивая бедрами. В этой ее воинственности было нечто внушающее почтение к ней и даже развеселившее Самгина. Он перестал думать о Лидии. Приятно было идти под руку с женщиной, на которую все мужчины смотрели с восхищением, а женщины враждебно. Клим отметил во взглядах мужчин удивление, лишенное той игривости, той чувственной жадности, с которой они рассматривают женщин только и просто красивых. В небе замерзли мелкие облака из страусовых перьев, похожих на перо шляпки Алины Телепневой. «Хочу есть», — заявила она через полчаса. Самгин повел ее в Эрмитаж, стол она выбрала среди зала на самом видном месте. А когда лакей подал карту, сказала ему с обаятельнейшей улыбкой громко, «Нет, вы, друг мой, угостите меня по вашему вкусу, по-московски», — и объяснила Климу. «Я и в Париже так скажу человеку, ну-ти-ка покажите себя». Ему лестно, он и постарается. Это во всем. — И в любви? — уже игриво спросил Самгин. — И в любви. Серьезно ответила она, но затем, прищурясь, оскалив великолепные зубы, сказала потише. — Ты, разумеется, замечаешь во мне кое-что кокотшное, да? Так для ясности я тебе скажу. Да-да, я вступаю на эту службу. Вот и черт вас всех побери, милейшие мои! Шепотом добавила она, и глаза ее гневно вспыхнули. — Я не моралист, — пробормотал Самгин. Он желал быть приятным и покорным ей, потому что и красота, и настроение ее подавляли, пугали его. Сказав ему о своей службе, она определила его догадку и усилила его ощущение опасности. Она посматривала на людей в зале, вызывающе прищурив глаза, и Самгин подумал, что... Ей, вероятно, знакомы скандалы, и она не боится их. Очень стесняла и беспокоила внимание, возбужденное ею. Казалось, что все смотрят только на нее и вслушивают свое слово. Когда принесли два подноса различной еды на тарелках, сковородках, в сотейниках, она, посмотрев на все глазами знатока, сказала лакею, «Браво! Вы скоро будете метрдотелем!» А лакей, очарованно улыбаясь, спрашивал, выгнув спину и тоном соучастника в тайном деле, «Разрешите рекомендовать померанцевую водочку-с, отличная-с и красненькое бордо, очень тонкое, старенькое». «Люблю лакеев», — сказала Алина неприлично громко. «В наше время только они умеют служить женщине рыцарски. Слушай, где Макаров?» Самгин усмехнулся. «Согласись, что переход от лакеев к Макарову не от лакеев, а от рыцарей», — поправила она серьезно. «Учится. Живет у Лютого. Я редко вижу его. Почему? Скучно с ним. И ему с тобой, вероятно». Когда она начала есть, Клим подумал, что он впервые видит человека, который умеет есть так изящно, с таким наслаждением. Ему показалось, что и все только теперь дружно заработали вилками и ножами, а до этой минуты в зале было тихо. Позавтракав, она оставила Самгина. «Иду хлопотать о моем будущем», — сказала она. К Самгину тотчас же откуда-то из угла подкатился кругленький, сильно раскрасневшийся Тагильский и крикливо, нетвердым голосом спросил: «Что это за чудовище? Из Парижа? О-о-о!» — воскликнул он и, причмокнув яркими губами, сказал убежденно: «Это сразу видно». В углу, откуда он пришел, сидел за столом такой же кругленький, как Тагильский, но пожилой, плешивый и очень пьяный бородатый человек с большим животом и с длинными ногами. Самгин поторопился уйти, отказавшись от предложения Тагильского разделить компанию. Несколько охмелев от вкусной пищи и вина, он пошел по бульвару к Страстной площади, думая: «А ведь как она нянчила со своей красотой!» И вот он усмехнулся. Попробовал думать о Лидии, но помешала знакомая Лютова, женщина с этой странно памятной насильственной улыбкой. Она сидела на скамье и как будто именно так и улыбнулась ему, но когда он вежливо приподнял фуражку, ее неинтересное лицо сморщилось гримасой удивления. «Неужели я ошибся?» — спросил он себя, оглядываясь на траурно одетую фигуру под голыми деревьями. «Нет, это она. Конспирирует, дура». Он пошел к Варваре, надеясь услышать от нее что-нибудь о Лидии, и почувствовал себя оскорбленным, войдя в столовую, увидав там за столом Лидию против ее Диомидова, а на диване Варвару. «Да, да!» не своим голосом покрикивал Диомидов. «Это ваша вина, ваша!» Сидел он, навалясь на стул, простирая руки к Лидии, разводя ими по столу, сгребая, расшвыривая что-то. Скатерть морщилась, образуя складки. Диомидов пришлепывал их ладонью. Сунув Климу холодную жесткую руку, он торопливо вырвал ее. «Здравствуй», — сказала Лидия тем же тоном, как на вокзале, и обратилась к Диомидову. «Что же, продолжайте». Диомидов снова заговорил, уже в полголоса, очень быстро, заглатывая слова, дополняя их взмахами правой руки, а пальцами левой крепко держа за край стола. Клим сел рядом с Варварой. Она, сложив пальцы щипчиками, достала из коробки на коленях ее конфету, поднесла ее к губам Самгина, шепнула: «Осторожнее, с ликером». Клим спросил тоже шепотом: «Как-то она узнала?» Варвара молча пожала плечиком, а Диомидов говорил снова, громко и ликующим тоном: «Этот Макаров ваш, он нечестный. Он толкует правду наоборот, он потворствует вам. Да, старик-то Федоров вовсе не этому учит. Я-то старика знаю». Клим вспоминал. Что еще, кроме дважды сказанного «здравствуй», сказала ему Лидия? Приятный, легкий хмель настраивал его иронически. Он сидел почти за спиной у Лидии и пытался представить себе, с каким лицом она смотрит на Диомидова. Когда он, Самгин, пробовал внушить ей что-либо разумное, ее глаза недоверчиво суживались, лицо становилось упрямым и неумным. «Людей, которые женщинам покорствуют, наказывать надо», — говорил Диомидов, — «наказывать за то, что они в угоду вам захламили, засорили всю жизнь фабриками для пустяков, для шпилек, булавок, духов, и всякие ленты делают, шляпки, колечки, сережки, счету нет этой дряни, и никакой духовной жизни от вас нет, а только стишки да картинки да романы». «Какая дичь, слушать тошно», — сказал Варвара очень спокойно. Лидия, не двигаясь, попросила ее: «Подожди, Варя». А Диомидов сердито сказал: «Вовсе не дичь. Вот, это конфетки ваши дичь». «Но, Лида, как ты можешь не возражать?» — не уступала Варвара. «Как это нет духовной жизни, а искусство?» «Ничего не знаете», — крикнул Диомидов. Пророка Еноха почитали бы. У него сказано, что искусством дочери человеческие от падших ангелов научились. А падшие-то ангелы кто? Теперь Клим видел лицо Диомидова. Видел его синеватые глаза. Они сверкали ожесточенно. Желтые усы сердито шевелились. Подбородок дрожал. Так возбужденным он видел Диомидова впервые. И наряден он был необычно. Смазал себе чем-то кудри и причесал, разделив их глубоким прямым пробором, так, что голова его казалась расколотой. На нем новая рубаха из чесучи, и весь он вымыт, выглажен, точно собрался под венец или к причастию. Он все двигал руками, то сжимая пальцы бессильных рук в кулаки, то взвешивая что-то на ладонях. «Вы для возбуждения плоти, для соблазна мужей трудной жизни пользуетесь искусствами этими. А они ложь и фальшь. От вас, покорных рабынь гибельного демона, все зло жизни и суета, и пыль словесная, и грязь, и преступность, все от вас, всякое тление души, и горестная смерть, и бунты людей, халдейство ученое и всяческое хамство, и иезуитство, формазонство, и ереси, и все, что для угашания духа, потому что дух — враг дьявола, господина вашего. Подскочив на стуле, Диомидов так сильно хлопнул по стулу ладонью, что Лидия вздрогнула. Узенькая спина ее выпрямилась, а плечи подались вперед, так, как будто она пыталась сложить плечо с плечом, закрыться точно книга. Варвара неутомимо кушала шоколад, прокусывая в конфетке дырочку, высасывала ликер, затем, положив конфетку в рот, облизывала губы и тщательно вытирала пальчики платком. Самгин подозревал, что наслаждается она не только шоколадом, а тем, что он присутствует на свидании Лидии с Диомидовым и видит Лидию в глупой позиции, безмолвной, угнетенной болтовнёю полуумного парня. «Хитрое бестие», — думал он, искоса поглядывая на Варвару, вслушиваясь в вздыхающийся голос уставшего проповедника, а тот, ловя пальцами воздух, встряхивая расколотой головой, уговорил: «От Евы, начиная, развращаете вы. Авель-то в раю был зачат, а Каин на земле, чтобы райскому человеку дать земного врага». Первым сыном Евы был Каин. Тихо напомнила Лидия, поднялась и отошла к печке. Диомидов, опираясь руками в стол, тоже медленно и тяжело привстал. Глаза его выкатились, лицо неестественно вытянулось, опало. «Ну да, Каин, я забыл», — бормотал он, мигая. «Каин, ну что ж, соблазнил-то Еву дьявол?» «Вам, Диомидов, хоть Библию надо почитать», — заговорил Клим, усмехаясь. Он хотел сказать мягко, снисходительно, а вышло злорадно. И Клим видел, что это не понравилось Лидии, но он продолжал. «Надо поучиться, а то вы компрометируете мысль, ту силу, которая отводит человека от животного, но который вы еще не умеете владеть». «Я человек простой», — тихо и обиженно вставил Диомидов. «Именно», — согласился Клим. «Это вам следует помнить. Вы начитали с Толстого, кажется. Ну так что?» «Но Толстой устал от бесконечного усложнения культурной жизни, которую он сам же мастерски усложняет как художник. Он имеет право критики, потому что много знает, а вы...» «Что вы знаете?» «Жить нельзя, вот что», — сказал Диомидов под стол. «Перестань, Клим, ты плохо говоришь», — это произнесла Лидия очень твердо, почти резко. Она выпрямилась и смотрела на него укоризненно. На белом фоне из рассов печки ее фигура, окутанная дымчатой шалью, казалась плоской. Клим почувствовал, что в горле у него что-то зашипело, откашлялся и сказал: «Плохо? Может быть. Но я не могу поощрять почтительным молчанием варварские искажения. Ну что ж, я уйду». Диомидов поднялся со стула, как бы против воли, но пошел очень быстро. Сапоги его щеглевато скрипели. «Подождите, Семен. — крикнула Лидия и тоже пошла в прихожую, размахивая шалью. Клим взглянул на Варвару, кивнув головою, она тихонько одобрила его. «Прекрасно отчитали, так и надо». В прихожей Диомидов топал ногами, надевая галоши. Варвара шептала. «Конечно, это не отрезвит ее. Вы замечаете, какая она стала отчужденная? И это после Парижа». «Что же Париж, купель Силамская, что ли?» — пробормотал Клим, прислушиваясь, готовясь к объяснению с Лидией. Громко хлопнула дверь. Варвара, заглянув в прихожую, объявила. «Она ушла с ним». — Почему это радует вас? — спросил Самгин, строго осматривая ее. — Мне тоже надо идти. До свидания. Но уйти он не торопился. Стоял перед Варварой, держа ее руку в своей, и думал, что дома его ждет скука, ждут беспокойные мысли о Лидии, о себе. Дома его ждал толстый конверт с надписью, почерком Лидии. Он лежал на столе, на самом видном месте. Самгин несколько секунд рассматривал его, не решаясь взять в руки, стоя в двух шагах от стола. Потом, не сходя с места, протянул руку, но покачнулся и едва не упал, сильно ударив ладонью по конверту. «Глупо я веду себя», — подумал он, косясь на зеркало, и сел у стола. В конверте 5 листиков, тесно исписанной толстой бумаги. Некоторые строки и фразы густо зачеркнуты, некоторые написаны поперек линеек. Он не скоро нашел начало послания. «Это письма, которые я хотела послать тебе из Парижа», — читал он, придерживая зачем-то очки, точно боялся, что они соскочат с носа. «Но мне не удалось написать то, что я хотела, достаточно ясно для себя. Ты знаешь, писать я не умею, и говорить тоже, могу только спрашивать». Посылаю тебе все эти начала писем. Может быть, ты поймешь и так, что я хотела сказать. Собственно, я знаю, чего хочу, или, вернее, не хочу. Я не хочу никаких отношений с тобою, а вчера мне показалось, что ты этому не веришь и думаешь, что я снова буду заниматься с тобой гимнастикой, которая называется любовью. Но нужно объяснить, почему не хочу. А объяснить так, чтобы мне самой было ясно, не умею. Ужасно трудно объяснять, Клим. На другом листке остались незачеркнутыми только 2 фразы. «Ты был зеркалом, в котором я видела мои слова и мысли. Тем, что ты иногда не мешал мне спрашивать, ты очень помог мне понять, что спрашивать бесполезно». Третий листок говорил. «Должно быть, есть какие-то особенные люди, нехорошие, не дурные. Но когда соприкасаешься с ними, то они возбуждают только дурные мысли. У меня с тобой были какие-то ни на что не похожие минуты. Я говорю не о сладких судорогах любви. Вероятно, это может быть испытано и со всяким другим, а у тебя с другой». Сверх этих строк было надписано мелкими буквами. «Ты, наверное, из тех, кого называют чувственными, которые забавляются, а не любят, хотя я и не знаю, что значит любить». А поперек крупно написано. «У меня нет мысли, нет желания обидеть тебя». Читать было трудно. Клим прижимал очки так, что было больно переносью. У него дрожала рука, а отнять руку от очков он не догадывался. Перечеркнутые, измазанные строки ползали по бумаге, волнообразно изгибаясь, разрывая связи слов. «Я думаю, что ни с кем, кроме тебя, я не могла бы говорить так, как с тобою. Твоя самоуверенность очень раздражает. Я всегда чувствовала, что ты меня не понимаешь, даже и не хочешь понять. Это делало меня особенно откровенной, потому что я упряма. Сама с собой я страшно откровенна, и вот говорю тебе, что не понимаю, зачем произошло все это между нами. Наверное, я в чем-то виновата, хотя не чувствую этого, и не помню, чтобы я говорила тебе, что люблю. Кажется, мне было жалко тебя, ты так плохо вел себя тогда, и, конечно, любопытство девушки тоже». Слово «конечно» было зачеркнуто. «Не обижайся. Хотя все равно, и даже лучше, если обидишься». Самгин обиделся. Сердито швырнул листки на стол, но один из них упал на пол. Клим поднял листок и снова начал читать, стоя. «Люди, которые говорят, что жить поможет революция, наивно говорят, я думаю. Что же даст революция? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое, очень страшное. такое, чтобы все ужаснули сами себя и всего, что они делают. Пусть даже половина людей погибнет, сойдет с ума, только бы другая вылечилась от пошлой бессмысленности жизни. Когда ты рассуждаешь о революции, это напрасно. Ты рассуждаешь как чиновник из суда. У тебя нет такого чувства, которым делают революции, ведь революции делают из милосердия или как твой дядя Яков. И еще на одном обрывке бумаги, сплошь зачеркнутом, Самгин разобрал. Может быть, я с тобой говорю, как собака с тенью непонятной ей. Самгин собрал все листки, смял их, зажал в кулаке и, закрыв уставшие глаза, снял очки. Эти бредовые письма возмутили его, лицо горело, как на морозе. Но, прислушиваясь к себе, он скоро почувствовал, что возмущение его не глубоко, что оно какое-то физическое, кожное. Наверное, он испытал бы такое же, если бы озорник-мальчишка ударил его по лицу. Память услужливо показывала Лидию в минуты нелестные для нее, в позах унизительных, голую, уставшую. В сущности, я ожидал от нее что-то в этом роде. Негодовать глупо, она невменяема, дегенератка, этим все сказано. Он сел и начал разглаживать на столе измятые письма. Третий листок он прочитал еще раз и, спрятав его между страниц дневника, не спеша начал разрывать письма на мелкие клочки. Бумага была крепкая, точно кожа. Хотел разорвать и конверт, но в нем оказался еще листок тоненькой бумаги, видимо, вырванный из какой-то книжки. Вот Клим, я в городе, который считается самым удивительным и веселым во всем мире. Да, он удивительный, красивый, величественный, веселый, сказано о нем, но мне тяжело. Когда весело жить, не делают пакости, только здесь, понимаешь, до чего гнусно, когда из людей делают игрушки. Вчера мне показывали Фоли Бержер. Это также обязательно видеть, как могилу Наполеона. Это венец веселья. Множество удивительно одетых и совершенно раздетых женщин, которые играют, которыми играют, и далее все зачеркнуто, и можно было разобрать только слова «убийственный», «убивающий стыд». Этот клочок бумаги легко было изорвать на особенно мелкие клочья. Клим отошел от стола, лег на кушетку. Ближе всего я был к правде в те дни, когда догадывался, что это любовь выдумана мною, сообразил он, закрыв глаза. Горничная внесла самовар, заварила чай. Клим послушал успокаивающее пение самовара, встал, налил стакан чая. Две чаинки забегали в стакане, как живые. Он попытался выловить их ложкой, не давались. Бросив ложку, он взглянул на окно, к стеклам уже прильнула голубоватая муть вечера. — Ну вот и у меня неудачный роман. Как это глупо. Он вздохнул, барабаня пальцами по стеклу. Но хорошо, что неопределенность кончилась, и я свободен. Однако чувства его были противоречивы. Он не мог подавить сознание, что жестоко и, конечно, незаслуженно оскорблен, а в то же время думал, если б я был более откровенен с ней. Все, что касалось Лидии, приятное и неприятное, теперь как-то отяжелело, стало ощутимее. Всего этого было удивительно много, и вспоминалось оно помимо воли. Вспоминалось, что пьяный Лютов сказал об Алине: «Она как 33-й зуб. У меня, знаешь, зуб мудрости растет, очень мешает языку». Вечером, на другой день, его вызвала к телефону Сомова, спросила, здоров ли, почему не пришел на вокзал проводить Лидию. Простудился. «Не выхожу», — ответил он и зачем-то прибавил. «Я к Пасхе тоже поеду домой. Вместе едем, ладно?» Но ехать домой он и не думал, и не поехал. А всю весну до экзаменов прожил, аккуратно посещая университет, усердно занимаясь дома.